Премудрость Соломона, глава 12. Нетленный твой дух пребывает во всем. Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь, и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в тебя, Господи. Так, возгнушавшись древними обитателями святой земли Твоей, совершавшими ненавистные дела волхвований и нечестивые жертвоприношения, и безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, и родителями, убивавшими беспомощные души, Ты восхотел погубить их руками отцов наших, дабы земля, драгоценнейшая всех у Тебя, приняла достойное население чад Божиих. Но и их, как людей, Ты щадил, послав предтечами воинства Твоего шершней, дабы они мало-помалу истребляли их. Хотя не невозможно было тебе войною покорить нечестивых праведным, или истребить их страшными зверями, или грозным словом в один раз, но ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что племя их негодное и зло их врожденное, и помышление их не изменится вовеки. Ибо семя их было проклято от начала, и не из опасения перед кем-либо ты допускал безнаказанность грехов их. Ибо кто скажет, что ты сделал, или кто противостанет суду твоему, и кто обвинит тебя в погублении народов, которых ты сотворил, или какой защитник придет к тебе с ходатайством за неправедных людей? Ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы доказывать тебе, что ты несправедливо судил. Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к тебе на глаза за тех, которых ты погубил. Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая несвойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господствуешь над всеми, располагает тебя щадить всех. Силу твою ты показываешь неверующим всемогуществу твоему, и в непризнающих тебя обличаешь дерзость, но, обладая силою, ты судишь снисходительно и управляешь нами с великою милостью, ибо могущество твое всегда в твоей воле. Но такими делами ты поучал народ твой, что праведному должно быть человеколюбивым, и внушал сынам твоим благую надежду, что ты даешь время покаянию во грехах. Ибо если врагов сынам твоим и повинных смерти ты наказывал с таким снисхождением и пощадою, давая им время и побуждение освободиться от зла, то с каким вниманием ты судил сынов твоих, которых отцам ты дал клятвы и заветы благих обетований. Итак, вразумляя нас, ты наказываешь врагов наших тысячекратно, дабы мы, когда судим, помышляли о твоей благости, и когда бываем судимы, ожидали помилования. Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, ты истязал собственными их мерзостями, ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь подобно неразумным детям и почитая за богов тех животных, которые у врагов были презренными. посему, как неразумным детям, в посмеяние послал ты им и наказание. Но, не вразумившись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий. Ибо, что они сами терпели с досадою, тоже увидев на тех, которых считали богами и через которых были наказываемы, они познали Бога истинного, которого прежде отрекались знать. Посему и пришло на них окончательное осуждение.